Это я во всем виноват. Ответственных людей любят везде. Они все делают в срок, и на них всегда можно положиться. Такие работники часто делают хорошую карьеру, но при этом нередко ломают ее, потому что чаще других срываются и выгорают. Это случается, когда их гиперответственность перед работодателем, клиентами, заказчиками и коллегами оказывается выше ответственности перед самим собой. Они стремятся отвечать за все вокруг и не замечают, как уже выходят за свои личные границы, которые размываются настолько, что, кажется, все зависит только от них. Если вы часто загружены большим количеством дел, чувствуете ответственность за переживания и проблемы других людей, или вам кажется, что без вас не решится ни одно дело, то гиперответственность — это про вас, и пришло время разобраться с ней. Ведь из ее корня вырастают такие проблемы, как безотказность, готовность брать на себя больше задач, завышенные требования к себе и другим, тотальный контроль и сложности с делегированием. Гиперответственные люди не могут доверить что-то другому человеку. Они хотят все сделать сами. В итоге такой человек взваливает на себя все больше дел и тратит все больше сил, что, в конце концов, приводит к выгоранию. Еще есть категория работников, которые склонны переживать буквально из-за всего. Они чувствуют повышенную ответственность за порученное дело и свою роль в организации. Такие специалисты воспринимают все слишком эмоционально и отдаются делу без остатка. Обычно это бывает по неопытности, молодости или наивности человека. Каждый стрессовый случай оставляет глубокий след в душе, и некоторые по этой причине даже меняют сферы деятельности и профессию. Особенно при работе с разными людьми нам постоянно приходится входить в их положение, всматриваться, вслушиваться, сопереживать, сострадать и сочувствовать. Часто мы принимаем на себя их энергетические разряды, если работа к тому же связана с принятием претензий и жалоб. При этом нас со всех сторон призывают к ответственности за выполняемые функции и операции. На нас давят права личности и потребителей, трудовой кодекс, жесткие правила, рейтинги, отзывы покупателей, регламенты, стандарты и многое другое. Здесь главное понять, что вы не можете повлиять на все и всех. Не всегда вы и только вы во всем виноваты. Осознайте, что вы не можете всем помочь, всем понравиться или полностью изменить какую-то ситуацию. Вы должны делать то, что зависит от вас. А что будут делать с этим другие, от вас уже почти не зависит. Гиперответственность — это желание брать на себя обязательства и ситуации, которые могут к вам даже не относиться. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо поработать над своими личными границами и четко обозначить свою зону ответственности. Коллегу увольняют или лишают премии, но это не значит, что вы должны испытывать чувство вины. Начальник не успевает подготовить отчет. Это не значит, что вы должны бросить все свои дела и делать его полночи. Не берите на себя слишком много. Разделяйте ответственности с другими людьми. Если вы замечаете стресс от того, что на вас легла непосильная ноша ответственности или даже чувство вины, то разложите ситуацию по кусочкам, без включения эмоций. Что произошло? В чем моя личная ответственность? На что я мог и могу повлиять? Что лично я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию и чтобы она больше не повторилась? Дальше делайте то, что можете. Если вас пытаются обвинить в том, что вы не влияете, то просто не подключайтесь. Поставьте щит и включите холодную голову. У каждого человека свое поле, где он может что-то сделать и на что-то повлиять. Так вот и работайте на нем. Улучшайте, изменяйте, внедряйте. Делайте все, что в ваших силах и компетенциях. Превращайте проблемы в задачи и потратьте свою энергию на их решение, а не на переживания. Конечно, мы все ответственные люди, но почему мы ценим работу больше, чем свое здоровье? И задание по этой теме будет подумать об этом.